Глава третья. Серьезные силы. Первое. Начальник одного из управлений главка уголовного розыска МВД России, генерал-майор милиции Вячеслав Иванович Грязнов, слушал племянника, не перебивая. Рассказ Дениса занял минут 20. «Ну вот», – заключил наконец Денис, – «это все, что мы раскопали». Выражение лица Грязнова-старшего было весьма и весьма неопределенным. Он побарабанил костяшками пальцев по столу и сказал, без особого, впрочем, энтузиазма: «Молодцы!» Затем усмехнулся и покачал головой. «Но какова старушка, а? Милиции она, значит, не доверяет, а вам доверилась. А потом жалуется, что милиция бездействует. Что за народ?» «Дядь Слав, ее можно понять», – заступился за Лидию Никаноровну Денис. «Вы же сами меня учили, что игнорировать человеческий фактор – самое гиблое дело». «А игнорировать милицию еще хуже», – сурово произнес Вячеслав Иванович. «И с Дубининым вы сработали грубо. Надо ж такое придумать, журналистское расследование. Да он через 5 минут после вашего ухода выяснил, что никакие вы не журналисты, а сыскари, сующие нос куда не следует. Наверняка». «Ну и что?» – пожал плечами Денис. «А то, что если он в чем-то замешан, он теперь так плотно прижмется брюхом ко дну, что вы его никаким багром не сковырнете». «Я бы сковырнул, если бы у меня были полномочия», – обиженно ответил Денис. Грязнов глянул на племянника суровым взглядом и проворчал. «Полномочия ему нужны. Эшь ты!» «Ладно, племяш, не дуйся. В любом случае, молодец, что все это мне рассказал. Я сегодня же свяжусь с Меркуловым. Не скажу наверняка, но, мне кажется, он возобновит предварительное следствие, прекращенное Мосгорпрокуратурой». «Было бы неплохо», – отозвался Денис. «Само собой, если дело закрутится, твоим ребятам придется побеседовать со следователем, рассказать, как и что». Денис усмехнулся. «Не проблема, дядь Слав. Мои разбойники будут честны, как на исповеди». Денек выдался солнечный. Извечную московскую слякоть припорошило белым снежком, и вид из окна кухни открывался изумительный. Александр Борисович Турецкий подошел к окну с дымящейся сигаретой в пальцах и открыл створку. В лицо ему пахнуло морозной свежестью. Настроение у помощника генерального прокурора было превосходное. Группа, которой он руководил, только что закончила расследование чрезвычайно запутанного и муторного дела. И со следующего дня Александр Борисович готовился уйти в заслуженный отпуск. Жена Ирина купила 2 путевки в Отрадное. Она давно уже мечтала провести с мужем недельку в подмосковном доме отдыха. И вот теперь ее мечте суждено было осуществиться. Турецкий представил себе прелести загородной жизни. Лыжные походы, шашлыки с водочкой на морозце, бассейн, баню, бильярд. И сладко зажмурился, предвкушая грядущее удовольствие. И в этот самый момент в прихожей зазвонил телефон. Важняк посмотрел на телефон и нахмурился. Звонок как звонок, но Турецкий, обладавший, по меткому выражению Дениса Грязнова, феноменальным чутьем на разные гадости, так Денис называл интуицию, мгновенно понял, что ничем хорошим для него этот звонок не закончится. Трубку Турецкий снял с тяжелым сердцем. «Слушаю». «Саня, здравствуй», – раздался из трубки бодрый голос Меркулова. «Так я и знал», – упавшим голосом произнес Турецкий. «Сейчас ты скажешь, что я нужен тебе до зарезу, и мой отпуск откладывается». «Ну», – протянул Меркулов, – «не будь таким пессимистом, Турецкий». «Значит, не откладывается?» «Да, в общем-то, да. Есть одно срочное дельце. Наш генеральный только что попросил меня взять переговоры с тобой», – Меркулов хмыкнул, – «на себя. Похоже, что он уже не может приказывать своему помощнику. А мне, видишь ли, такую честь предоставил». «Черт!» – мрачно произнес Александр Борисович. «Костя, но ты ведь знаешь, Ирина уже купила путевки. Да она же меня просто убьет!» «Ничего, она убьет, а я реанимирую. Давай, Саня, собирайся. Жду тебя в своем кабинете. Выезжай прямо сейчас».